Глава шестая. Второй узел. Гардвейк чувствовал себя чуть получше, что было, то было. Его докторус промывал рану, делал примочки и просто восхищался. После обработки язва выглядела получше. До заживления было еще долго, но были шансы. А значит, появлялась возможность прожить еще лет. Да хотя бы 5 уже неплохо. И ребенка не младенцем оставишь, и страну можно подтянуть. И кто их знает, Ханганов, может, за это время они еще что-нибудь придумают. Гардвейк и от 10 дополнительных лет не отказался бы. А Лиля могла сказать, что они, ну, должны быть. Все воля Альдоная, включая пролетающие кирпичи. Но вены у короля хорошие. Может быть, стоит сказать спасибо пиявкам. Сахарного диабета вроде нет. При правильном питании и уходе. Почему бы и не 10 лет? Главное правильно зарубцевать язву и не допускать ее появления. Гардвейгу эти истины поведал Тахир Диндашар со всеми реверансами и раскланиваниями. И король проникся. А кому охота умирать раньше времени? Сейчас он был согласен на многое. И явление гонца от Эдуарда его не разозрило, как и просьба о встрече на высшем уровне. Два короля. Гардвейк перебросил свиток своему церемонимейстеру. «Я согласен. Вечером. Сегодня или завтра. Согласуйте». И началась сложная и трудная работа церемонимейстеров. С одной стороны, король не должен ударить в грязь лицом и потерять достоинство. С другой, один болен, а второй еще не оправился от болезни до конца. То есть пышная церемония отпадает. За такое и казнить могут. С третьей один хозяин, а второй гость. С четвертой дружеские отношения. То есть куча всего, и это все надо учесть. А короли еще и тянуть не хотят, так что все срочно, все набегу. Тяжелая эта работа, церемонимейстер, и молоко за вредность не дают. Мой дом, наш дом. Джесс произносил все это с легкой улыбкой. Лиля осмотрелась по сторонам. «Что тут скажешь? Прибежище холостяка. Уютно, неплохо. Но чего-то не хватает. Тепла, света, цвета. Вы здесь редко бываете, граф?» «Обычно я живу во дворце, там у меня свои покои. А здесь? Миранде здесь нравилось». «Она замечательный ребенок». Говорить о дочери было безопасно, и Джесс с радостью подхватил эту тему. «Пока не...» «Меня только тревожит ее брак». «Помолвка с Амиром?» «Именно. Иная вера, иная страна». «Обычаи, культура. Я сама тревожусь. Но верю Мире. Она умная и сильная девочка. А если мы ей поможем сейчас, она справится потом». «Все же, когда твой супруг имеет право на наложниц, а ты не имеешь даже права голоса». «О, да!» Лиля не удержалась от язвительной ухмылки. «С другой стороны, у нас мужчины тоже имеют право на любовниц». Джесс помрачнел, но пилюлю проглотил. «А как тут вывернешься?» «Не виновата я. Они сами меня в угол загнали и изнасиловали. Ага, 202 раза». Лиля взмахнула рукой, отметая тему. «Здесь мило. Но я сюда переехать не могу. Лучше уж вы к нам». «Нам бы хватило места». «Нам? Вы, я, Миранда, дети Амалии и Алисия. Так?» «Так». Джесс помрачнел. «Дети, да». Роман и Джейкоб дядю так и не видели ни разу в жизни. Джессу было больно даже смотреть на детей, даже думать о погибшей сестре. Насколько поняла Лиля, король так и не рассказал ему всю подоплеку заговора. Ну а она, тем более слова не скажет, ей еще не хватало. Поэтому Амалия оставалась в его сознании почти святой. Ну и пусть, так оно спокойнее, мстить не помчится. Хотя нет, помчится, но только тем, кого укажет Эдуард. «А что делать с остальной моей свитой?» «Вирмани, Ханган и мастера». «Мастера скоро переедут в Тараль. Вирмани. Сколько им тут еще торчать?» «С Рейфом. У отца трехгодичный контракт», — пожала плечами Лиля. «А что до остальных, не знаю. Могут и уехать». С момента попадания в этот мир ее коробило, что был известен только один континент. И сейчас графиня Иртун хотела взять на себя функцию испанской короны, снарядить корабли к неизвестному побережью, и можно даже не называть их Юнона и Авось. Единственное, что ее нервировало, на Земле полюса планеты совпадали практически с магнитными, и компас она могла сделать за 3 минуты. Берешь иголку, берешь чашку с водой, пробку, чтобы на поверхности плавала, иголку греешь с одного конца, после чего она размагничивается, ее на пробку, ту в чашку, и любуемся. Нагретый конец будет указывать на юг. Вот как это будет здесь? Компас есть, подзорные трубы есть, корабли. О кораблях вскоре после приезда был разговор с Августом, после чего отец, да-да, отец, подумал и принялся усовершенствовать вирманский корабль. Ему тоже хотелось большего. А если есть деньги, есть возможность, почему нет? Опять же, Вирмане пристроены. Раньше они были приличными пиратами, конкурировали с Лорисом. Но если Ативерна договорится с Уэрстером и Ханганатом, Лорис и так вычистят. А Вирманам что делать? Зубы на полку класть или в оппозицию уходить? Увольте. Вот, Ханганы скоро отправятся на родину. Примерно через полгода-год. Так долго? У Амира было тяжелейшее отравление. Мальчишку вытащили чудом. Понятно. Но он ведь не требует постоянного присутствия докторуса. И все равно. Дорогая супруга, синие глаза нахально блеснули. А вы не ищете отговорок? Ищу. Так же нахально созналась Лилиан. Ежедневное присутствие такого мужчины, как вы, опасно для добродетели. Это невинных дев, а вы моя жена. А еще мне нельзя иметь детей. Ну и пес с ними. Пару лет потерпим. Есть же травы. А откуда вы о них знаете? Джесс сморщил нос. Вы меня всю жизнь будете попрекать любовницами? Сложный вопрос. Лиля кокетничала, но... А почему нет? Это ее супруг. Он оказался достаточно умен, чтобы наладить контакт. Или хотя бы пытаться это сделать. Смысл строить из себя невинную монахиню? Она, между прочим, молодая, здоровая женщина с определенными желаниями. Ладно, еще в Иртуне первые полгода, пока оправлялась от выкидыша, пока дел было. А вот потом иногда накатывала, хотелось. И ничего плохого Лиля в этом не видела. Же не с моста прыгнуть хотелось, а нормальных отношений. Медики, кстати, к этому вообще относились очень спокойно. И вообще, где Таня могла месяц жить с Колей, потом уйти к Пете, а потом и к Васе. Ничего личного, просто отсутствие регулярной половой жизни плюс стрессы плохо сказывается на здоровье. Чувства? Алька, да ты вообще рехнулась. Что там твой Лёшка узнает? Не говори, и все будет в шляпе. Увы. Аля всю жизнь считала любовь обязательным условием для секса. Или хотя бы дружбу, симпатию, понимание. Если уж иного не предлагают. Найти общий язык с мужем. Если он сделал шаг вперед, почему бы ей не протянуть руку? Эдуард, Гардвейк, спасибо, что согласился. Чего ж не согласиться? Пожалуй, я должен тебе спасибо сказать за Тахира. Смотрю, меньше хромаешь. Есть такое, лечат. И что говорят? Что 10 лет могу протянуть, если возьму себя в руки и буду делать, что скажут. Есть, что полезно, травы пить, опять же упражнения делать. Я смотрю, ты уже с этим смирился? «Ты же знаешь, мне раньше и того не давали». Эдуард знал. Официально два правителя должны общаться на высоком уровне. Неофициально же. Эдуард своей королевской волей мог никого не допустить на эту встречу. И Гардвейк его поддержал. В итоге обычная зала с камином, 2 уютных кресла, столик и 2 немолодых людей, сидящих в креслах. «Что-то случилось?» «Да вот ведь. Прочти сам». Гардвейк принял из рук коллеги небольшой свиток пергамента и побежал глазами по строчкам. Уже на середине его лицо покраснело, потом побелело, а потом он запустил свиток в угол и выдал восьмиэтажное. «Сучка!» Эдуард смотрел серьезно и внимательно. «Думаешь, правда?» Гардвейк махнул рукой, мол, подожди, дай успокоиться. Эдуард посмотрел на коллегу и в нарушение всех протоколов сам налил ему вина, протянул кубок. Гардвейк сделал несколько глотков, постепенно успокаиваясь. «Это откуда?» «Рику прислали». «Так это правда?» «Не знаю», — мрачно отозвался Гардвейк. «Но если Анелька пошла в мать, я бы не удивился. Та с любыми штанами готова была закрутить. Это тоже вот. Что хочешь в заклад ставлю, не знаю». «А так, там все верно?» «Про воспитание?» «Про воспитание верно. Про родинки. У нас есть одна семейная сзади на пояснице. Но у человека ж не одна родинка. И я ее не осматривал». «А если я осмотрю?» «Найдем повитуху докторуса, сам понимаешь». Гардвейк понимал. Собственно, он женился несколько раз на вдовах. Но ведь не на убийцах, и не так вот. Он-то про своих жен все знал с самого начала. «Понимаю, и возражать не стану. Об этом кто знает?» «Ты меня кем считаешь?» Гардвейк чуть расслабился. «Если Эдуард хранит тайну». «Политика». Он не оправдывался, не объяснял, он сообщал то, что королям и так было известно. «На троне чистеньким и благородным не останешься». «Это верно, но мне договор с Уэрстером тоже выгоден. И вернее не устраивает меня, а Лидия, Рика, а Анерия, дурища, своими руками придушу. Если Анерия девственна, в тот же день объявим о помолвке, обещаю, но если нет...» Гардвейк молчал, и так все понятно, если нет. Но тут Эдуард вдруг усмехнулся. «А если нет? Твоей второй дочери сколько?» 13. 2-3 года Рик подождет. Но заниматься ее воспитанием тебе придется не за страх, а за совесть». Гардвейк вскинул глаза на собеседника. «Ты это всерьез?» «Более чем. Мы можем подождать немного, недолго. И даже заключим помолвку сейчас. Контракт, все остальное. А приедет девочка к нам, когда скажешь. Хоть бы и сразу. Никакого ущерба ее чести не будет. У меня своих двое, поселим с ними. А если Рик за ней еще и ухаживать будет, может, у него и к счастью срастется». Его Величество Гардвейк облегченно выдохнул. «Эдуард!» Слов у него не было. Как-то не очень короли приучены искренне благодарить. Обычно им проще отдариться. И Эдуард понял это. «Учти, на провинции Бальи в приданное. Я настаиваю. Я тебе в приданное даже пошлины на соль скину. Тем более у нас с этим назревает проблема». «Нет», — прищурился Эдуард. «Технология вываривания соли у нас тоже есть. Да, она теперь будет дешевле. Но мы ведь можем поиграть с чем-нибудь другим. Например, уголь». «Обсудим», — прищурился Гардвейк. «Обязательно. Но сначала дело. Анелия». Его Величество чуть помрачнел, но не сильно. Все складывалось и так неплохо. Дочь совершила глупость? Да, безусловно. И последствия для нее будут самыми печальными. Но не для Уэрстера. Его репутация останется незапятнанной. Это главное. «Итак, что ты предлагаешь?» «Осмотр. Вызвать ко мне во дворец и потихоньку осмотреть. Если она девушка, тут же заключаем помолвку. Если же нет...» «Тогда надо что-то придумать». Гардвейк нахмурился, размышляя. «Тогда она должна просто исчезнуть. Она твоя дочь». «И что, у тебя тюрем нет? Пусть посидит где-нибудь потихоньку. Потом через пару лет перевести ее в монастырь. А всем сказать, что она сбежала». «И ты для исполнения наших обязательств предложил мне вторую дочь. Почему бы нет?» Эдуард подумал про Стоунбак. Сажать Анилию туда навечно он не собирался, как и переводить в монастырь. Пусть пройдет время, а там можно будет или выпустить ее и дать денег, пусть катится на все четыре стороны, либо выдать за кого-нибудь замуж из не особо нужных короне. Да мало ли вариантов. Сейчас Гардвиг в бешенстве, хотя и не сильном, но наломает дров, потом пожалеет. Про себя Эдуард знал точно. Если бы его девочки, ну так получилось, что они ввязались бы во что-то подобное, он все равно простил бы их рано или поздно. Потому что глупые соплюшки. Вот Амалию он простить не мог. Она была взрослой, она осознанно вела страну к мятежу и бунту. А Анилия? Да соплюшка она еще. Поумнеет. Когда? Да хоть бы и завтра, с утра. Короли переглянулись, они понимали друг друга почти без слов. Гардвиг отдавал дочь на проверку, а если что, и на растерзание. Но ему важнее была страна. Эдуард принимал эту жертву, но старался помочь коллеге, и это тоже было оценено по достоинству. «Джеррисон, ты можешь оказать мне услугу?» «Да, дядя, что случилось?» «Ничего особо страшного. Рик». Ричард, не вставая с кресла, перебросил приятелю пергаментный свиток. «Это должно остаться между нами, сам понимаешь». Джесс прочитал, выругался, потер лоб. «Нет, чего-то я не понимаю. Но как?» «Как обычно». Джесс вздохнул. «Честное слово, у меня ощущение, что я живу в мире, который перевернулся. Моя жена оказывается красавицей, любовница-убийцей, принцесса-шлюхой. Что еще ждет впереди? Может, ты просто смотришь сейчас из-под маски?» «Может быть. Что требуется от меня?» «Завтра я приглашу Анирию сюда, во дворец. От тебя требуется встретиться, проводить. Ну а после осмотра, уже по ситуации». «То есть?» «Либо сюда, Рик сделает ей предложение, и все будет замечательно, а автора сего опуса будем искать и казнить. Либо Стоунбак». Слово упало тяжело, увесисто так, Джесса передернуло. «Ваше Величество!» «Джесс, она нам еще за это спасибо скажет. Гардвиг ее за такое вообще казнил бы. А вы? А мы ее через пару лет выпустим, и пусть идет куда пожелает». «Я возьму пару людей, которым...» «Нет!» Эдуард взмахнул рукой, отметая все возражения. «В том-то и дело. Джесс, как бы ни повернулась, никто не должен об этом знать. Все должно быть тайно». «Тогда почему?» «Не в посольстве? В это время дворец почти пуст. Все будут на прогулке, а ты займешься. И я, отец». Эдуард кивнул сыну. «Как пожелаешь. Но сам не светись, подождешь снаружи. Если что, Джесс, ты с ней справишься?» «Уж как-нибудь». Граф Иртон усмехнулся. «Единственная женщина, с которой мне сложно, это моя жена». «До сих пор сложно?» Вскинул брови Эдуард. «Не настолько, дядюшка. Она постепенно поддается на уговоры. Да и Миранду она любит. А остальное дело времени. Договоримся». «Вот и отлично. Знаешь, я был бы рад видеть твою супругу при дворе, но ей это определенно не по душе. Вся в отца, что он на верфи жил бы, что она, дай ей волю, в мастерские перекочует. С врачами чуть ли не в обнимку ходит. Но ведь лечат они неплохо». «Докторус и в бешенстве». Рик улыбался. «Ну и пес с ними. Главное, что отец здоров». Эдуард уже успел рассказать Рику часть правды, и мужчина был искренне благодарен графине, а гильдии давно поперек горла у короля стояли. «Гардвиг тоже чувствует себя получше. Если повезет, еще 10 лет он будет править, а Тиверна и Уэльстер дружить». «После...» Джесс выразительно потряс свитком. «Вот именно. Чтобы не было шума и никто не знал, ты с парой самых доверенных людей, ладно уж. Встречаешь принцессу, провожаешь ее на обследование, а потом, выяснив вердикт докторусов, проводишь ее либо туда, либо сюда. «Хорошо, сделаю».